вернуться, ворваться, проститься, не ошибиться, не изумиться, не исчезнуть навек. Остаться здесь навсегда. Остаться здесь навсегда. Остаться здесь навсегда. Остаться здесь навсегда. Двадцать пятым кадром глаголят сны.